прошлом году вышла скандальная синематографическая лента «Муки Торвардра», в которой пророк побеждает своих врагов не силой духа и гибкостью ума, а грубой силой мышц и при помощи приемов борьбы джаутай. Например, эпизод с колодцем и разбойниками решен просто. Торвардр расшвыривает разбойников, которых, к слову, в ленте не трое, а добрая дюжина, приемами джаутай. А свою знаменитую фразу «или 5 медиков, но сейчас, или 100 золотых монет на обратном пути» он произносит, свалив с ног ударом ноги последнего разбойника, отчего фраза абсолютно обессмысливается. Храм препятствовал выходу ленты, вопрос решался на Верхсовете, но у фильма оказались сильные покровители. По слухам, часть ленты была оплачена напрямую из императорской казны, и несколько верхсоветников связывались с фильмом свои коммерческие интересы. Храм не смог помешать выходу ленты на экраны, но упрямо продолжал борьбу и кое-чего все же добился. Во-первых, текст к фильму должен быть переписан под надзором священнослужителей храма. Во-вторых, кандидатуры чтецов для синематографических залов должны согласовываться с храмом, и, в-третьих, лента должна идти без музыкального сопровождения. Сумка письмоносца, в которой Торвардр носил книгу истинного света, сохранилась и находится в городе Некшут, в светлом доме памяти Торвардра. Это вторая по значению реликвия храма. Кроме храма существует еще два монашеских ордена. Хранители книги носят коричневые плащи и рясы, коричневые клобуки, лиц не бреют. Орден возник как союз продолжателей дела Торвардра по сбережению книги истинного света. Орден странников возник как союз повторителей странствий Торвардра. Целью своей орден провозгласил рассказывать людям об учении истинного света и бороться с исказителями учения. Члены ордена одеваются как миряне, но носят на груди на медной цепи знак принадлежности к ордену в виде заключенного в круг орла, символа всевидения. Денежная система. Основная денежная единица — грифон. Один грифон равен 100 сфинксам. Грифоны чеканят из сплава золота с другими металлами, сфинксы — сплава меди с другими металлами. В обращении монеты следующего достоинства: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 грифонов и 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 сфинксов. Еще в обращении: 1 серебряный дракон равен 5 грифонам, 1 золотой единорог — 50 грифонам. Все монеты — грифон, сфинксы, единороги, драконы, круглые. На реверсе изображение мифологического животного, по кругу надпись «Величие императора в благоденствии его подданных», на аверсе цифра, по кругу венок из дубовых листьев. Некоторым провинциям на Гвидории разрешено чеканить свои монеты, которые имеют равные с основной денежной единицей империи хождения, но только на территории Гвидора. Наиболее уважаемой валютой, помимо имперской, является так называемая башня, которую чеканит в провинции Гошлок. Большая башня равна 40 грифонам, средняя башня 20 грифонам, малая башня 7 грифонам. Монеты башни шестиугольные, с круглым отверстием посередине, изготовлены из сплава золота с другими металлами. Остальные монеты Гвидора пользуются спросом в основном у коллекционеров. В торговых предприятиях их не принимают. 40 лет назад в обращение вошли бумажные деньги. Печатают только грифоны достоинством в 5, 10, 25, 50 и 100 грифонов. Бумажные деньги в народе называют топарки, от имени верхсоветника по финансам Рок Топара, благодаря которому эти деньги появились в обращении. На Гвидоре бумажные деньги принимают неохотно, равное хождению с монетами они имеют лишь в крупных и портовых городах Гвидора. Имперские грифоны обеспечены всем богатством короны империи четырех континентов.